Глава 11. «Даша, с днем рождения, моя девочка!» Голос мамы звучал так непривычно мягко, что я даже растерялась. Обычно она куда сдержаннее, и даже самые приятные слова говорит спокойным, чуть суховатым тоном. Не потому, что она не слишком любит меня или мою старшую сестру Соню, просто у мамы такая манера. Папа в шутку называет ее английской аристократкой в квадрате. Хотя и сам не отличается излишней эмоциональностью, в отличие от нас с сестрой. Мы обе, особенно Соня, компенсируем родительскую холодность повышенной шумливостью, любовью к обнимашкам, поцелуйчикам и прочим выражениям чувств. Буквально только что сестра полчаса вопила в трубку, поздравляя меня и рассказывая, какая я замечательная, самая лучшая и любимая ее сестра. Паша, при всей его неприязни к моим родителям, иногда ставил мне в пример мою же маму, как образец того, как обязана себя вести деловая женщина. Но я-то ни разу не деловая. Я просто хороший юрист, умеющий оперировать законами. И мне не надо прятать свои эмоции и чувства. «Как у тебя настроение, Даша?» Я вернулась к маминому голосу в трубке. «Отлично, мамуль. Я продолжаю заниматься собой и почти привыкла есть, как птичка». «Ты умничка!» Я слышу по голосу, что мама улыбается. «Только ради чего ты это делаешь? Для мужа?» От маминого вопроса настроение моментально испортилось. Марк спрашивал меня о том же, и тогда я могла ответить, что да, для мужа. А сейчас у меня не было ответа. Вернее, был, но я предпочитала о нем не думать. Поэтому ответила как есть. «Не знаю, мам, но мне приятно, что я похорошела и уже могу позволить себе джинсы в обтяжку». «Ты можешь позволить себе джинсы в обтяжку с любой фигурой, Даша, если ты хочешь их носить». Все так же мягко проговорила мама, чуть не заставив меня заплакать. Паша всегда шнырял меня за раскормленный зад и предлагал прятать его под платьями-балахонами. А мама? Моя со всех сторон образцовая мама. Женщина с идеальной фигурой и манерами. С твердыми представлениями о том, что допустимо, а что нет. Говорит, что если я хочу, то могу. Это было таким облегчением услышать, что самый родной человек вовсе не хочет, чтобы я была идеалом, как я всегда полагала. И так ошеломляюще непонятно, ведь я всегда была уверена, что любят только за что-то. За твои достоинства, за достижения и успехи, за ум и красоту. Да даже за хорошее поведение, наверное, можно любить. Но не потому, что просто любят. «Мам!» Я всхлипнула. «Ты что, любишь меня даже с толстой задницей?» В трубке раздался смешок. «Дашка, ты такая умная, но такая дурында. Конечно, я тебя люблю какой угодно. Приезжай скорее в гости. Мы с папой ужасно соскучились». Попрощавшись с мамой, я еще долго сидела, размазывая по щекам слезы радости и облегчения. Для меня всегда было мучением понимать, что я во всем проигрываю маме. И в глубине души быть уверенной, что именно мое несовершенство и не дает ей любить меня так сильно, как мне хотелось бы. А оказывается, ей вообще все равно, какая я. Она меня любит, и все. Пиликнул телефон. «Чем занимаешься? Пошли гулять». «Рыдаю». Мама сказала, что любит меня не за что-то, а просто так. Быстро напечатал ответ. «Странно». «Что именно?» Я подумала и добавила удивленный смайлик. Через секунду пришел ответ. «Что ты поняла, это только сейчас. Жду внизу». Поплескав холодной водой на распухшую физиономию, махнула на красоту рукой. Натянула кроссовки и выскочила на улицу. Рядом с Марком мне почему-то было не стыдно иметь заплаканную физиономию. «Привет!» Уже ставшим привычным движением Марк притянул меня к себе, легко поцеловал в губы и переплел свои пальцы с моими. «Сегодня пойдем к дальним камням. Держась за руки, под взглядом прячущего улыбку Миграна, мы вышли со двора и побрели по дорожке, где я обычно бегала по утрам. «У меня сегодня день рождения», — проговорила я негромко, чтобы не спугнуть то легкое, непринужденное молчание, которое всегда присутствовало на наших прогулках. Марк кивнул. «Давай сходим вечером куда-нибудь. Можно поехать в Гагры. Там есть одно интересное место. Отличная кухня и живая музыка. Любишь танцевать, Даша?» Я задумалась. «Раньше очень любила, а сейчас...» «Нет, наверное». «Так не бывает». Марк остановился и развернулся ко мне. «Танцы, как секс. Если один раз полюбил, то это навсегда». «Марк!» Смутилась я, чувствуя, как щеки заливает предательским румянцем. До сих пор я старательно обходила стороной тему наших отношений и того, что может последовать дальше. Я замужем, а у него это, грудастая. И даже то, что сейчас здесь нет ни Паши, ни Анжелики, не отменяет их наличие в наших жизнях. «Даша!» Марк шагнул ко мне ближе, заставляя запрокинуть голову. «Мне плевать на твоего мужа. Я подвину и его, и остальных, если они у тебя есть. Главное, чего хочешь ты».